Иногда мне начинает казаться, будто я понимаю, почему он выл. Но тогда я не могу взять в толк, почему перестал. А иногда я считаю, что все в этой истории ни в какие ворота не лезет. «Такого, что все полностью сходилось, никогда не бывает», — заметила она, посмотрев на него с тревогой и участием. «Не успели разделаться с одним крупным делом, как, очертя голову, бросились в новое». «Знаю, знаю», — ответил он. «Трудновато, конечно, но мне вполне по силам. И не это меня тревожит, а то, почему факты не складываются в стройную картину. Не нужно себя обманывать, что диверное объяснение найдено, и только факты почему-то никак не стыкуются. Факты — те же части головоломки. Если правильно их подобрать, они сложатся в законченную картину». «Что именно не складывается в этом деле?» — спросила она. «Все», — ответил он. И в эту минуту в дверь приемной постучали. «Верно, Поль Дрейк», — сказал Мейсон, подошел к двери и впустил долговязого сыщика. «Входи, Поль», — пригласил он. «Мне нужно, чтобы ты разузнал о человеке, с которым уехала Тельма Бентон, о парне в «Шевроле» типа купе с номером 6М9245». Поль Дрейк добродушно улыбнулся. «Не думаю, что ты один умеешь работать», — заметил он. «Я поручил моим ребятам, и они уже все разузнали. Парня звать Карл Траск. Молодой человек неопределенных занятий. В полиции на него есть досье. В настоящее время помаленьку зарабатывает на жизнь азартными играми. Можешь разузнать о нем побольше?» «Со временем. Сведения поступают в свой черед. Если хочешь знать, к нам поступают сведения со всей страны. Имеется много сообщений по делу в Санта-Барбаре. Я навел справки о всех, кто служил в доме, включая даже повара-китайца». «И правильно сделал», — сказал Перри Мейсон. «Этот повар меня интересует. Что с ним?» «С ним как-то договорились, и он согласился на депортацию. Об условиях сделки точно не знаю. Подозреваю, что Клинтон Фоули связался с федеральными властями и выяснил, что тому грозит. Выяснил, что малый проник в страну без разрешения, и спорить тут не о чем. Поэтому Фоули обстряпал так, что китайца высылают немедленно, без всякого судебного разбирательства, и дал ему денег на обзаведение каким-нибудь делом в Кантоне. По нынешнему курсу на доллары можно купить кучу китайской валюты, а в Китае деньги, значит, куда больше, чем у нас». «Что еще о нем разузнали?» — спросил Перри Мейсон. «Я имею в виду повара». «Я разузнал кое-что любопытное про донос, по которому ребята из федерального управления на него вышли и его замели». «Каков был донос?» «Точно не скажу, но, насколько я понимаю, им позвонил какой-то мужчина и сообщил, что, по его сведениям, Авонг находится здесь без положенного вида на жительство, что он, этот мужчина, не хочет называть своего имени и нигде фигурировать, но хочет, чтобы власти приняли соответствующие меры». «Кто звонил, белый или китаец?» — осведомился Перри Мейсон. «Судя по всему, белый. И, видимо, человек образованный», — говорил он вполне грамотно. «Ладно», — заметил Мейсон дальше. «Это все, что известно наверняка», — сказал сыщик. «Но одна из служащих иммиграционного ведомства, та самая, которая отвечала на анонимный звонок, потом разговаривала с Фоули по телефону, и ей пришла в голову дикая мысль, что Фоули-то и настучал на китайца». «С какой целью?» — спросил Мейсон. «Не знаю, хоть убей», — ответил Дрейк. «Верно, это ей показалось. Я только передаю, что она мне сказала». Перри Мейсон вытащил из кармана пачку сигарет и угостил Деллу Стрит и Поля Дрейка. Он поднес спичку Делле, затем Дрейку и собирался сам прикурить от той же спички, но Делла Стрит не позволила. Несколько минут он курил, не произнося ни слова. «Ладно», — нарушил молчание Поль Дрейк, — «зачем ты нас тут собрал?» «Мне нужно», — ответил Перри Мейсон, — «чтобы вы раздобыли образцы почерка Паулы Картрайт, экономки Картрайта –